Издательский дом «Городец». Лиза Марклунд. «Полярный круг». 20 декабря 2019 года. Пятница. Труп обнаружили в один из самых коротких дней года, тех призрачных дней, когда солнце покинуло людей, живущих у полярного круга, и едва заботится о том, чтобы дать им хоть немного света. Тело лежало в фундаменте моста, ведущего через Питт-Эллен в сторону ракетной базы, обнаженное и обезглавленное. Это была девочка, или, возможно, девушка. Кто может определенно сказать, где проходит граница? В момент наступления совершеннолетия, как бы то ни было, все сразу поняли, кому, вне всяких сомнений, однажды принадлежало это тело. Ее звали София Хельстон, и ей не исполнилось 18, стала быть, девочка. Дочь тогдашнего главы муниципалитета Хильдинга Хельстона пропала, возвращаясь из библиотеки во второй половине летнего грозового дня 1980 года, почти 40 годами ранее. Ее холщовый школьный мешок с книгами обнаружили в канаве неподалеку от Гранселя через несколько дней, но сама она бесследно исчезла. Вплоть до этого декабрьского дня с его свинцовым небом, когда мир стал непрозрачным и начисто лишенным красок. Ее школьная сумка, одежда и бумажник лежали там, где должна была бы находиться голова. Все могли бы испытать чувство коллективного облегчения, разом перевести дух. Пустота, возникшая после исчезновения Софии Хельстон почти на 4 десятилетия, оставалась в поселке зияющей раной, которая могла затянуться только в одном случае, если девочку найдут и выяснится правда. По этому поводу все были единодушны. Но теперь все вышло не так, и это объяснялось тем, в каком состоянии ее обнаружили. Безграничное горе и неприкрытая ярость сквозили между строк в сообщениях СМИ об этом событии. Даже шведское телевидение прислало из Стокгольма свою съемочную группу, чтобы обеспечить качество съемки и звука. Находка в фундаменте моста глубоко потрясла тех 4 женщин, которые когда-то вместе с Софией Хельстон входили в читательский клуб «Полярный круг». Это событие привело в движение силы, которые десятилетиями старательно сдерживались, взорвало повседневную жизнь, которая, вероятно, никогда и не была по-настоящему гармоничной. Некоторые сказали бы, что все началось с викинга Стромберга, одноклассника, в которого некоторые из девочек были влюблены. Другие указали бы на классовые различия, на то, что девочки происходили из очень разных семей. Хотя вопрос в том, не началось ли все на самом деле с Лолиты.